далеких туманных горах. Его я воздвигнул во мраке ночном с проклятием на бледных устах. В том замке высоком никто не живет, лишь я его гордый король, да ночью спускается с диких высот жестокий насмешливый тролль. На дальнем утесе, труслив и смешон, он держит коварную речь, но чует, что меч для него припасен, не знающий жалости меч. Однажды сидел я в порфире золотой, горел мой алмазный венец, и в дверь постучался певец молодой, бездомный бродячий певец. Для всех, кто отвагой и силой богат, отворены двери дворца. В пурпуровой зале я слушать был рад безумной речи певца. С красивой арфой он стал недвижим, он звякнул дрожащей струной, и дико промчалась по залам моим гармония песни больной. Я шел один в ночи беззвездной, в горах с уступа на уступ, и увидал над мрачной бездной, как мрамор белый женский труп. Влачились змеи по уступам, угрюмый рос чертополох, и над красивым женским трупом бродил безумный скоморох. И смерти дивный сон тревожа, он бубен потрясал в руке над миром девственным. Девственного ложа плясал в дурацком колпаке. Едва звенели колокольца, не отдаваясь в горах, дешевые сверкали кольца на узких сморщенных руках. Он хохотал смешной, беззубый, скача по сумрачным холмам, и прижимал больные губы к холодным девичьим губам. И я ушел, унес вопросы, смущая ими божество, но выше этого утеса не видел в мире ничего. Я доли слушать безумца не мог. Я поднял сверкающий меч певцу, подарил я кровавый цветок в награду за дерзкую речь. Цветок зазиял на высокой груди, красиво горящий вогрец. Безумный певец, ты мне страшен, уйди! Но мертвенно бледен певец. Порвались струны, протяжно звеня, как арфу его я разбил за то, что он плакать заставил меня, властителя гордых могил. Как прежде в туманах не видно луча, как прежде скитается тролль, он, бедный, не знает, боясь меча, что властный рыдает король. По-прежнему тих одинокий дворец, в нем трое, в нем трое всего. Печальный король и убитый певец, и дикая песня его. Осень 1905 года. Рассказ девушки. Вечерний час, горят огни. Мы этот час из всех приметим. Господь, сойди к молящим детям, и злые чары отгони. Я отдыхал у ворот под тенью милой старой ели, а надо мною пламенели снега неведомых высот. И в этот миг с далеких гор ко мне спустился странник дивный. В меня вперил он взор призывный, могучий негой полный взор, и пел красивый чародей: «Пойдем со мною на высоты, где кроют мраморные гроты огнем увенчанных людей». Их очи дивно глубоки, они прекрасны и воздушны, и духи неба так послушны прикосновением их руки. Мы в их обители войдем при звуках светлого напева, и там ты будешь королевой, как я могучим королем. О, пусть ужасен голос бурь и страшны лики темных впадин, но горный воздух так прохладен и так пленительно лазурь. И эта песня жгла мечты, дарила волею мгновенье и наряжала сновиденье в такие яркие цветы.